вместо эпилога. Валерик. Замок показался на третьи сутки. Темные стены, круглые башни и массивное кольцо сторожевого вала. «Добрались», — пробормотал Морли, и в голосе его не было радости. «Ну что, командир, может, передумаешь?» Валерик был благодарен за предложение. Он сам хотел сказать что-то подобное, но побоялся оскорбить Рубиуса. «Нет». «Ну, тогда...» Морли беспомощно обернулся на князя. То ли поддержки ждал, то ли приказа. А Валерик в очередной раз не знал, чего приказать. Вернее, знал. Все было оговорено заранее. Вот только язык не поворачивался сказать такое. И вместо команды получилось невнятное «оружие бы». Рубиус молча отдал и палаш, и пистолеты. И даже нож, который, по мнению Валерика, оружием не являлся. Аркан моментально откликнулся на зов. Кажется, эта вещь, это существо, жило ожиданием момента. Обрадовалась, когда хозяин вспомнил, доверил и готова была служить, доказывать собачью верность и собачью суть. Рубиус, прикоснувшись к ошейнику, заметил. «Я больше ее не слышу». «Кого?» «Коннован». «И Ветров тоже. Будто снова стал человеком». «Никогда не думал, что быть человеком настолько неприятно». «Еще можно вернуться». Но Рубиус бодро зашагал по направлению к замку. И Валерик, испытывая необъяснимое раздражение, аркан нашептывал, что подобное проявление самостоятельности должно быть наказано. Поспешил следом. Он не станет слушать преданный собачий голос аркана. Никогда не станет. Коннован. Передо мной снова расстилалась серебристо-серая, будто подернутая инеем степь. Высокая трава, несмотря на отсутствие ветра, шелестела, вздрагивая крупными волнами, и в этом движении мне чудилось проявление разума. Глупость. Трава по определению не способна быть разумной, хотя от пятна можно ждать чего угодно. На то, чтобы найти полигон и активировать молот Тора, у меня 57 дней. Нужно торопиться, и, преодолев отвращение, я ступила в злое Серебряное море. Пахло сухим сеном, ромашкой и еще чем-то непонятным, неприятным, но вполне соответствующим месту. Я закрыла глаза, привыкая к запаху и месту, а открыв, увидела дверь. Аккуратную деревянную дверь с желтой латунной ручкой и квадратной табличкой предупреждением. «Осторожно, злая собака!» Я постучала по дереву, убеждаясь в реальности двери, и нажала на ручку. А, собственно говоря, почему бы и нет? Конец первой книги. Продолжение следует. Текст читала Мелисента.